Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна. Я только хочу запереть на ключ книжные шкафы. Какие книжные шкафы? Ну, наши, библиотечные. Вы же сами распорядились держать все книги под замком. Ах, да, меня очень обеспокоили эти слухи, будто в нашей библиотеке по ночам собирается какой-то таинственный клуб. Не какой-то, а клуб знаменитых капитанов. Опять вы, Катюша, повторяете эти детские выдумки. Может быть, вы еще скажете, что кто-то в шорохе мышином сходит со страниц? Оно об этом говорила вся школа. Дети уверены, что когда мы уходим из библиотеки... Катюша, мы же с вами вместе провели столько ночей в библиотеке, и ровно ничего не случалось. Потом я на всякий случай велела запирать шкафы, и опять ничего не происходило. Мы приходили утром, все книги были на месте. Где же этот клуб знаменитых капитанов, спрашиваю я. А вы знаете, Марья Петровна, меня об этом спрашивают все дети на нашем дворе. Вот фантазеры. Я могу объявить во всеуслышание. Никакого клуба знаменитых капитанов не существует. Где мой зонтик? Марья Петровна, вы пришли без зонтика. Разве? Да. Ах, да, я точно помню. Я его забыла дома. Или еще где-нибудь. Запирайте двери, Катюша. Мышином, скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц, шелестят кафтаны, чей-то медь звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы морские волки, бросит якоря, с нашей книжной полки к вам спешим, друзья. К вам спешим, друзья! Капитаны, наконец мы снова встретились в нашей кают-компании. Какое счастье, Дик, что... Марья Петровна и Катюша увлеклись разговорами и забыли запереть шкаф. Да-да, капитан Григорьев, наконец-то мы закончили дрейф на книжных полках и вырвались на морской простор. Капитан Крузо прав как никогда. Снова соленый ветер странствий, путешествий и приключений будет надувать наши паруса. Паруса? Капитан Немо, мой корвет Коршун готов к походу. Жду команду. Паруса ставить, с якоря сниматься. Умерьте ваш пыл, капитан корвета. За время нашей разлуки, друзья, барон Мюнхгаузен не потерял даром ни одной секунды. Я путешествовал, скитался, бродил, я ездил и плавал, нырял, и сам не знаю что. И не сдвинусь с места, пока не расскажу вам всех правдивых историй. Которые вам приснились за это время, дорогой Мюнхгаузен. А вам, Тартаран, никогда даже и не приснится половина того, что со мной случается наяву. Капитаны, к чему эти споры? Давайте лучше обсудим, как нам провести эту долгожданную встречу. Для меня вопрос ясен, капитан Григорьев. Мы должны устроить морской бал с танцами и сюрпризами. О, ни один бал в Тарасконе не обходился без меня, даже в мои 50 лет. У старого льва есть еще каблуки и шпоры, черт возьми. Я уж из скромности умалчиваю о том, что призы за танцы доставались именно мне за исполнение мазурки, лезгинки, не говоря уже о падекатре, фанданго, краковяке, мартлете, джиге, польке и танцы семи покрывал. Что же касается таких танцев, как чарда, шкадриль, гопак и, разумеется, вальс, смотрите, ла-ра-ри-ра-ра. Тартарен, но отойдите от зеркала. Дайте взглянуть на себя, человек. человеку, который привык почти 200 лет блистать на балах обоих полушарий и несколько довольно крупных планет. А призы за танцы я принимаю авансом. Сопротивление бесполезно. Да, из этой блестящей программы я предлагаю принять только призы. За танцы? Нет. За лучшие рассказы о путешествиях, которые мы совершили во время нашей разлуки. Вот это идея. Да, и пусть наши юные друзья сами решат, чей рассказ достоин приза. Я должен знать, какой достанется мне приз. Победитель получит председательский молоток в ночь под Новый год. А кто же будет председателем сегодня? Сегодня день капитана Немо. Прошу всех знаменитых капитанов занять свои места в нашей кают-компании. Что вы перелистываете, капитан Корветта? А, это записки одного замечательного путешественника. В 1880 году среди негров, населяющих экваториальную Африку, пронесся слух, будто их страну собирается посетить какой-то белый. Вскоре действительно к ним явился высокий человек с густыми светлыми волосами, большой окладистой бородой и умными проницательными глазами. Это был русский путешественник Василий Васильевич Юнкер. Он поставил перед собой трудную задачу – исследовать экваториальную Африку, где до него не бывал ни один европеец. Пешком или на маленьком ослике он пробирался через топкие болота, густые девственные леса, через степи, заросшие колючими травами. Юнкер не побоялся в сопровождении нескольких слуг-подростков путешествовать один, без вооруженного конвоя по стране, населенной дикими племенами. Василий Васильевич считал, что для успешного выполнения своей задачи нужно завоевать доверие туземцев, а это можно сделать только добром. «Долголетние путешествия мои укрепили меня в этом воззрении», — говорил Юнкер. «И оно стало моим глубочайшим убеждением. Ему я обязан тем, что предо мной открывались страны, дотоле недоступные». И действительно, негры, увидев, что он пришел к ним с добрыми намерениями, что он не посягает ни на их имущество, ни на их свободу, стали относиться к нему с доверием, а постепенно и полюбили его. Они часто приходили к нему за помощью, за советами, с интересом расспрашивали его о той стране, откуда он прибыл. Подолгу рассматривали они разные диковинные вещи, которые Юнкер привез с собой. Вначале русский путешественник казался негром каким-то сверхчеловеком, колдуном. Вот как-то раз он спрятал среди книг музыкальный ящик, и когда заиграла музыка, надо было видеть ужас, который отразился при этом на лицах его наивных друзей. Они опрометью кинулись вон из хижины, и Юнкер с трудом уговорил их вернуться. Ну, чтобы рассеять их страх, он показал им музыкальный ящик и, открыв крышку, стал объяснять его устройство. И вот только тогда они успокоились и поверили, что здесь нет никакого волшебства. Путешествуя по стране, знакомясь с местными жителями, Юнкер с каждым днем все больше и больше убеждался в том, что это добродушный, гостеприимный, веселый народ, наделенный тонким чувством юмора. Ведь как они отлично понимали шутки и как любили их. Вот однажды Юнкер пришел в одну деревню и не застал там ни души. Ну, как же созвать народ? Тут путешественник заметил большой барабан. Он приказал своему маленькому слуге привести этот величественный инструмент в действие, что мальчик с величайшим восторгом и выполнил. Вскоре на барабанный бой со всех сторон примчались всадники, думая, вероятно, что это военная тревога. И как весело хохотали они над затеей своего предприимчивого гостя, когда узнали, в чем дело. А сколько лет пробыл он в экваториальной Африке? 7 лет. Он изучал быт и нравы негритянских племен, составлял точные карты, исследовал течение рек, собирал коллекции растений и животных. Да, это был отважный пионер-исследователь неведомых земель. О путешествиях юнкера я слышал еще в школе. Мы, мальчики, всегда мечтали о дальних странствиях. За окном нашей школы лежали большие дороги, зеленели просторы широкие, реки текли. Облака проплывали, трубил ветерок на пороге, и, подняв паруса, уходили в туман корабли. Снова меня со страницы романа голос знакомый зовет. Вновь отправляются два капитана в дальний опасный поход. Вновь отправляются два капитана в дальний опасный поход. Под крылом самолета раздолье полей золотое, неоглядные дали просторы советской земли. Летчик Саня Григорьев по-прежнему дружит с мечтою, и как в детстве далеком уходят в туман корабли. Снова меня со страницы романа голос знакомый зовет. Вновь отправляются все капитаны в дальний опасный поход. Вновь отправляются все капитаны в дальний опасный поход. Дальний опасный поход. О, весь Тараскон может подтвердить, что никто не любит дальние походы, путешествия, странствия и пикники больше, чем Тартарен. Но, с другой стороны, как приятно, что мы сегодня никуда не спешим и можем отдохнуть после дальних походов и странствий. Да, в камине потрескивают дрова. И уютные кресла нашей кают-компании так располагают к задушевным беседам. СОС! Сигнал бедствия! Дик, примите радиограмму, быстрее! Животное несется, часто меняя курс. Ущелье, очевидно, извилистое. Опознавательный знак. Подводная скала со шпилем. Ай-яй-яй. Пещера. Ну-ну. Странные тени. Координаты 30 градусов западной долготы, долготы и 15 градусов южной широты. Южной широты. Наношу на карту. Это в Атлантическом океане. Ага, к востоку от берегов Бразилии. Тише, Шили. Тише. Связь оборвалась. Нет, принимаю дальше. Оглушает скрежет огромных зубов. Так, так, так, так. Это челюсти гигантского ящера. О, ящера. Капитан. Капитан. Я брошен на землю шлемом так. На камень. Рвет когтями скафандр. О-хо-хо. Телескопические глаза. Все, капитан Немо. Нет, не все. Дело только начинается. Какие-то подводные чудовища утащили в свое логово человека в скафандре. Кто он? Здесь какая-то тайна. Мы должны поспешить на помощь. О, вот вам и задушевная беседа у камина. Так оставайтесь, Тартарен, на вахте в кают-компании. Что? Спустить Наутилус со страниц романа 80 тысяч километров под водою. Капитаны, за мной! Курс Атлантический океан к югу от экватора. Капитан Робинзон, что вы курсируете из угла в угол? Этим делу не поможешь. Да, да, капитан Немо, нельзя ли прибавить ходу? Машины работают на полную мощность, я из них выжимаю все. Кто же этот человек в скафандре? Об этом пока бесполезно говорить. И поэтому лучшее, что мы можем сделать сейчас... Выслушать мое сообщение, если позволите. Просим вас, капитан Робинзон. Со мной недавно случилось необыкновенное происшествие. А вы знаете, любезные друзья, мою любовь ко всему удивительному и неизвестному. Дело в том, что я попал в гости к одному моряку, который собирался куда-то в дальнюю дорогу. Укладывая вещи, он положил и меня на самый низ своего чемодана. Моими соседями оказались морские книги и астрономические таблицы. Это обрадовало меня. Радость моя удвоилась, когда звон якорной цепи и слова команды окончательно убедили меня, что я попал на корабль. Но обрывки разговоров, которые мне удалось разобрать, повергли меня в немалое смущение. «Волга», «Баржа», «Перекат», услышал я. Неужели мне придется плыть на речном пароходе? Однако вскоре сильная качка и свист шторма, который я, не боясь ошибиться, определил бы как восьмибальный, заставили меня отбросить всякую мысль о реке. Море задало нам порядочную трепку. Но что это было за море? Пока я размышлял об этом, качка прекратилась, и тут новое обстоятельство породило у меня сомнение. Дело в том, что я явственно услышал крик вахтенного матроса. 8-9. Так кричат только на реке, измеряя шестом наметкой глубину в сомнительных местах. Я терялся в догадках. Где же все-таки плыву я и на каком судне? Ведь морскому волку как-то не по себе на речном пароходе, если даже этот пароход плывет по такой великой реке, как Волга. Но слушайте, что было дальше. Однажды я проснулся от сильного холода. Воздух был пропитан сыростью. Черт возьми, настоящая ноябрьская погодка, ведь календарь не оставлял сомнения в том, что только начался август. Смотрите, касатки! Вон резвятся в волнах, надо ждать шторма. Эти возгласы, доносившиеся с палубы, окончательно поставили меня в тупик. Ведь касатка морской крупный хищник, и нечего делать в реке. Через некоторое время в снастях засвистел свирепый ветер. Началась ужасающая качка. Волны заливали корабль. Друзья, то были соленые морские волны. Я радовался им, хотя мысль о том, что я встречу гибель не на палубе, где матросы в отчаянных условиях крепят снасти, а пойду на дно в чемодане, не давали мне покоя. Но судно выдержало этот свирепый шторм. Я не сомневался теперь, что нахожусь на большом морском корабле. А холод, усиливающийся с каждым днем, говорил о том, что мы плывем сквозь волны полярного моря. Наконец, как-то ночью крышка чемодана открылась, и я вместе со стопкой астрономических таблиц оказался в рубке. Это была рубка самого обыкновенного речного парохода. За ее стенами висела плотная пелена тумана. Время от времени в туманной мгле мелькали огни других судов. Слышались сигнальные свистки. Когда рассвело и ветер разогнал туман, я увидел, что по морю идет целая эскадра таких же речных пароходов, как наш. «Льды по курсу!» – звонко крикнул вахтенный. «Льды?» Признаюсь, от этого крика мне стало не по себе. «Льды сомнут эти скорлупки!» – мелькнул у меня. Слева надвигалось на нас огромное ледяное поле. Положение становилось угрожающим. К ночи мы легли в дрейф. Я никогда не забуду этой ночи. Скрежет и грохот льдин, отрывистые слова команды, пронизывающий холод – каждую минуту можно было ждать пробоины, через которые хлынет ледяная зеленая вода. Но на мостиках этих речных скорлупок стояли, как видно, мужественные люди, умеющие поспорить с полярным морем. Вскоре мы увидели огни какого-то порта, праздничные флаги и большую толпу людей, радостно приветствующую нас. Вот игарка, услышал я. Игарка! Так вот куда я попал. В устье сибирской реки Енисея. И тут, друзья, все разъяснилось окончательно. Наша флотилия действительно начала свое плавание по Волге от города Горького. Первый шторм трепал нас на Рыбинском море, и я могу теперь смело утверждать, что это огромное пресноводное море, созданное рукой человека в верховьях Волги, может поспорить с любым другим морем, которое мы бороздили, капитаны. Каналы и реки привели флотилию в Архангельск, а затем начался дерзкий переход через Белое, Баренцево и Карское моря. Советские речные капитаны провели свои суденушки через льды и штормы. Да, я проплыл 6000 километров на простом речном пароходе и считаю, что такой рейс может украсить биографию любого морского волка. Капитан Федор Наянов, который вел флотилию, отличный моряк. А ведь действительно небывалый маршрут. Сормово, устье Енисея. Вот взгляните на карту. Да. А где мы сейчас находимся? Мы пересекаем экватор. Но как мы найдем на дне моря ущелье с пещерой? Я знаю эти места. Мне вспоминается подводная скала со шпилем, похожим на минарет. А вы, дорогой Немо, встречали там подводных чудовищ, похожих на доисторических ящеров? Нет, только гигантских осьминогов. О, да вам просто не повезло, Немо. А я, путешествуя на своей подводной лодке «Пискарь», неоднократно встречал подводных мамонтов, носорогов и гигантские скелеты пещерных комаров. Боюсь, дорогой Мюнхгаузен, что вам очень скоро будет не до шуток. Капитан Немо, необходимо сбавить ход. Машины не выдерживают напряжения. Так, держать. Дело идет о спасении человеческой жизни. Я готов рисковать. Весь Тараскон знает, что Тартарен и отчаянная решимость – это в сущности одно и то же. Но, а вдруг мы взорвемся? Кто ж спасет человека в скафандре, если этот несчастный уже не погиб? Я просто в отчаянии. Капитан Тартарен, мы делаем все возможное. Но пока Наутилус в пути, будем продолжать заседание клуба. Вы, наверное, приготовили интересный рассказ. О ком же? О русском летчике Нагурском, совершившем первые в мире полеты над Арктикой. Вот. Расскажите, расскажите о нем, капитан Григорьев. У нас еще есть время. Этим летом я попал в передвижной библиотечный фонд. И судьба закинула меня на остров Диксон. Я приземлился на книжные полки базы полярной авиации. Однажды два пилота заговорили при мне о судне «Андромеда». Так называлась русская шхуна, один из кораблей, отправившихся 35 лет назад на поиски экспедиции лейтенанта Георгия Седова. Вы помните, конечно, что этот отважный путешественник намеревался достичь Северного полюса. Долго никто ничего не знал о судьбе героя, и тогда-то в Северный Ледовитый океан отправилась Андромеда и два других судна. Они пришли к новой земле и бросили якоря в бухте Крестовой. Тотчас на берег были перевезены какие-то ящики. Прошло немного времени, и содержимое ящиков превратилось в гидроплан. Конечно, капитан и он мало походил на те могучие гидросамолеты, которые носятся над морями теперь. Это была хрупкая, легкая машина с маломощным мотором. Если бы ее заставить состязаться в скорости, с курьерским поездом, то при встречном ветре ей было бы очень трудно добиться первенства. И вот на этих-то слабых, ненадежных крыльях русский летчик Иван Нагурский и его моторист Севастопольский матрос Евгений Кузнецов решили совершить первый в мире моторный полет над Арктикой, сделать первую в мире разведку царства льдов и стужи с борта самолета. На рассвете одного из осенних дней 1914 года гидроплан побежал на своих поплавках по бухте и легко оторвался от воды. Сделав круг над кораблями, гидроплан поплыл в воздухе на север. Андромеда тотчас сняла с якоря и отправилась в том же направлении. Да, переменчива погода в Арктике. Вот густые темные тучи заклубились на горизонте. Подул резкий порывистый ветер. Гидроплан начал бросать из стороны в сторону. Но Нагурский и не думал прекращать полета. Он летел вдоль побережья Новой Земли, удаляясь все дальше и дальше на север. Он достиг Баренцевых островов и хотел было снизиться около них, но поверхность моря была забита льдом. Убедившись, что посадка невозможна, Нагурский повернул обратно. Вскоре у него кончился бензин, и он сел на серые холодные волны. Тут и нашла авиаторов подоспевшая Андромеда. Моряки горячо поздравляли смельчаков с благополучным завершением первого разведочного полета. Окрыленный удачей, Нагурский решил продолжать то дело, которое авиаторы Западной Европы в один голос признавали решительно невозможным. Маленький гидроплан снова и снова поднимался в хмурую высь полярного неба. Нагурский достиг 76 градуса северной широты, надеясь разглядеть где-нибудь среди океана темное пятнышко корабля Седова. Но лишь льды теснились на темной воде, да туманы, гонимые ветром, колыхались над ней призрачными пятнами. А потом пришли вести, что Седов героически погиб, и его осиротевший корабль возвращается к родным берегам. Дальнейшие полеты становились ненужными, и решено было прекратить их. Нагурский был человеком, опередившим свое время. Открыв новую эру в исследовании Арктики с воздуха, он пророчески сказал, что на самолете можно лететь до самого Северного полюса. Внимание, капитаны! Наши координаты 30 градусов западной долготы и 15 градусов южной широты. Мы находимся над подводным хребтом, отделяющим Южную Америку от Африки. Поднять шторы! Включить все прожекторы! Включить прожекторы! Взгляните! За окнами салона целый подводный мир. Гигантский осьминог. Ой. Какие огромные акулы. Они провожают нас целой стаей. Меч, рыба. Нет, капитан Робинзон, вы ошибаетесь. Это рыба-пила. Смотрите, какие зазубрины. Обо всем этом наши юные друзья читали только в книгах. А я горжусь, что они вместе со мной опускались на дно океана. Здесь на дне исполинские рыбы притаился безжалостный спрут. За стеклом, как тяжелые глыбы, потонувшие судно плывут. Не сдаемся мы морю на милость, вырвем тайны морской глубины. Так плыви же вперед, Наутилус, под призывное пение волны. Умеешь тайны ты хранить в своем просторе, ничто на свете не сравнит с тобою море. Космат из Римца океан с ветрами спора, но держит курс свой капитан, хозяин бога. Наутилус лег на грунт. Надеть костюмы и скафандры. Взять электрические ружья, проверить радиотелефоны. Почему у вас дрожат руки, Тартарен? От нетерпения. Только исключительно от нетерпения. О, как мне хочется сразиться с этими подводными чудовищами. Открыть выходной люк. Говорит Немо, следовать за мной. Говорит Григорьев, ясно вижу подводная скала со шпилем, похожим на минарет. Говорит Робинзон, мы у входа в подводную пещеру. Осветить фонарями вход, держать оружие наготове. Здесь была страшная битва. Всюду валяются трупы чудовищ. А, говорит Тартарен, какой ужас. Толстые туловища, длинные гибкие шеи, пасти в несколько раз длиннее крокодиловых. Телескопические глаза – это ящеры доисторических времен, древнейшие обитатели земли, воды. Говорит 15-летний капитан, я вижу следы человека в скафандре. Его волокли здесь по песку. Я не могу понять, каким оружием убиты все эти чудовища. Не видно никаких ран. Человек в скафандре, видимо, погиб в этой схватке и растерзан чудовищем. Не с места! Бросайте оружие! Вы окружены и взяты на прицел наших ультразвуковых пистолетов. Мы попались в ужасную ловушку. Следуйте за моими людьми. Попытаемся бежать по дороге. Не советую. Шагайте быстрее. Говорит Робинзон. Перед нами какой-то подводный корабль. Он похож на ракету. Поднимайтесь по этому трапу. Не оглядывайтесь по сторонам. Задраить выпускную камеру. Есть, капитан. Почему в салоне их только пятеро? В пещере было 8? Где остальные? Не знаю, капитан. Немедленно послать отряд в погоню. Обыскать кругом все морское дно. Доставить беглецов живыми или мертвыми. Есть доставить живыми или мертвыми. Какое счастье капитану Григорьеву, Дику и Тартарену удалось скрыться. Еще ничего не известно. Их могут схватить раньше, чем они доберутся до Наутилуса. Вы останетесь здесь, пока не будут разысканы те трое. Где мы? На борту какого судна? Кто вы такой, капитан? По какому праву нас привели сюда? Здесь вопросы буду задавать я, а вы будете отвечать. Зачем вы бродили по морскому дну вокруг моего корабля? Кто вас послал? Нас никто не посылал. Мы просто поспешили на помощь. Какой-то человек в скафандре, по-видимому, из вашей команды посылал в эфир сигналы бедствия. Рассказывайте такие вещи детям. Капитан, вас вызывает в госпитальный отсек. Иду. А как себя чувствует лорд? Ему лучше, лорд пришел в сознание. Ушли. Да, но двери закрыты стальными шторами. Друзья мои, к сожалению, бегство невозможно. О чем вы задумались, Немо? Лорд, вы слышали? Лорд чувствует себя лучше. Мы на английском судне. Всю жизнь я боролся с британским владычеством на моей родине. Я возглавлял восстание сипаев. Мы были разбиты. За мою голову британцы обещали огромную цену, но во всей Индии не нашлось предателя. Тогда по приказу англичан была убита вся моя семья. Отец, мать, жена, маленькие дети. Я бежал на далекий остров, выстроил свой Наутилус и скрылся в морских пучинах. Только там я считал себя в безопасности. И вот теперь, после стольких лет борьбы, капитан Немо – пленник на корабле английского лорда. Может быть, это тот самый лорд, из-за которого погибла моя семья? Ну, если это он, я за себя не ручаюсь. Тише! В кубрике музыка! что смотришь, моряк, брови горько нахмуря, корабль твой стоит недвижим, и снежная буря, проклятая буря, безумолку воет над ним. А где командир по бескрайнему полю, надевший свой старый бушлат? Ушел он отважный на полюс, и вот не вернулся назад. Ушел он отважный на полюс, и вот не вернулся назад. Погиб он в походе с друзьями в разлуке от родины милой вдали. Все по местам, изготовить лодку к походу. Я ничего не понимаю. Матросская песня про Георгия Седова, лорд, неизвестный капитан. Что это за корабль и куда он держит курс? Я вижу, вы все пали духом. Ай-яй-яй-яй-яй. Да возьмите пример с меня. За 200 лет моих странствий я ни разу не растерялся. И только это меня спасало 4 миллиона 260 тысяч 545 раз. Ну, может быть, 44, я не буду лгать. Однажды я шел на электропарусном бриге «Леденец» среди дрейфующих льдов Аральского моря. Рейс был очень срочный. Необходимо было закрыть Северный полюс еще до наступления полярного вечера. Дело в том, что я в прошлый раз открыл полюс, но, уезжая, забыл закрыть его за собой. Да-да, в опасности был кончик земной оси, который гнулся, как тростинка, под порывами свирепого океанского бриза. Ну-с, я 8 суток бессменно стоял на капитанском мостике, не выпуская из рук луковицу. Луковицу во время шторма? Ах, Робинзон, ну, конечно, луковицу. Подарок моего прадеда, семейную реликвию баронов Мюнхгаузен. Ну, вот она. Это старинные часы, луковица, чудо механики и астрономии. В них вделан компас, это раз, прекрасный завод на год, это два, и музыка внутри, это три. Незаменимая вещь в походе. Ну, и так, я стоял на капитанском мостике уже 9 сутки, держа по компасу курс моего леденца на полюс. Кругом резвились молодые моржи. Один из них, видимо, большой шалун, направил фонтан брызг прямо на меня. Бра! Мгновение я выронил свой хронометр за борт. Ну, вы, конечно, понимаете, что без компаса и часов мы уже не могли найти север никакими средствами. Кроме того, гибла моя семейная реликвия. Не раздумывая, я бросился в воду. Часы медленно опускались в таинственную воду Аральского моря. Будучи с пеленок замечательным пловцом, я уже почти догнал свою луковицу, но в этот момент из зарослей подводной капусты вынырнула большая акула и, проглотив часы, пустилась на утек. А! Что делать? На счастье, я замечаю небольшой табун морских коньков, мирно щиплющих водорослей. Хватаю ближайшего конька за гриву, вскакиваю на него верхом и даю шпоры. С веселым ржанием морской конек помчал меня вслед за акулой. Акула оглядывается и прибавляет ход. Я перехожу на галоп, но откуда ни возьмись, мне перерезает путь стая разноцветных медуз. Все рябит в глазах, и я теряю из виду акулу. И вдруг я слышу плюм-плюм-плюм-плюм. Далекий бой часов. Это мой верный хронометр, несмотря ни на что, отбивает четверти. Я скачу туда, что из духу, и вижу необыкновенное зрелище. Часы играют старинный вальс, и, забыв все на свете, акула вальсирует в такт музыки. Вот момент с ней разделаться. Но, увы, я забыл свою шпагу в каюте. И тут, как на счастье, мимо проплывает меч-рыба, уговаривая ее одолжить на минуту меч. Блестящий удар мечом, и акула распорота, как наволочка. И я подхватываю свой хронометр. Ну, теперь надо же торопиться к себе на корабль. Но не тут-то было. Все окрестное население поздравляет меня с победой. Меня сразу узнали. Рыбы кричат во все жабры: «Браво, Мюнхгаузен, браво!» Морские коты мяучат от восторга, а рак-отшельник свистит, что есть мочи. Я раскланиваюсь, хватаю за хвост первую попавшуюся летающую рыбу. Она стартует на воздух, и я падаю на капитанский мостик моего леденца. И вдруг из воды высовывается рыба-меч. Правда, без меча, но с глазами полными слез. Она, рыдая, умоляет меня вернуть ей меч. Но я потерял его в схватке с акулой, а рыба твердит свое. Я не могу нигде показаться без меча. Будучи человеком слова, я бросил ей за борт кривой ятаган, подарок турецкого султана. И с тех пор капитаны, изумляя профессуру всего мира, в океанах плавает единственный экземпляр рыбы-ятаган. А что случилось с вашим электропарусным бригом «Леденец»? Увы, начались жаркие дни, и «Леденец» растаял, не дойдя до полюса. Дорогой Мюнхгаузен, вы потеряли корабль, но сохранили присутствие духа, а я, по правде говоря, начинаю его терять. Но если наши друзья успели добраться до Наутилуса, у нас еще есть надежда на спасение. С якоря сниматься, включить ходовые дюзы, идти прежним курсом. Нас увозят. Но куда? В полную неизвестность. Я не завидую никому из вас, даже самому себе. Проходите в мой салон, лорд. Вот эти люди. К сожалению, остальных трех не удалось поймать. Ага. Я не ошибся. Кто же из вас капитан Немо? Мы не будем отвечать ни на один вопрос. Назовите вашу фамилию, лорд. С большим удовольствием. Перед вами лорд Кипанидзе, Арсен Давыдович, профессор зоологии. Но можете звать меня просто лордом, как вся команда. А это мой лучший друг, командир подводной лодки «Пионер», капитан первого ранга Воронцов из романа писателя Адамова «Тайна двух океанов». Я вас не понимаю, лорд. С кем вы говорите? Как с кем? Вы сейчас будете приятно удивлены. Это знаменитые капитаны. Как? Члены клуба знаменитых капитанов? Ну, я рад приветствовать вас на борту моего пионера. Я давно мечтал пожать вашу руку, капитан Воронцов. Но, к сожалению, мы никак не могли с вами встретиться, достопочтенный капитан. В нашей библиотеке нет романа «Тайна двух океанов». Так в этом же все дело. Может быть, вы, наконец, объясните, почему мы были сюда приглашены столь странным образом? Во всем виноват я. Я давно стремился повидаться с капитаном Немо и другими членами клуба знаменитых капитанов, чтобы обсудить ряд научных вопросов из области подводной зоологии. Наконец мне пришла в голову идея дать открытое радио с 262-й страницы нашего романа. Я был уверен, что вы поспешите ко мне на помощь в подводную пещеру. Но почему, лорд, вы ничего не сказали мне? Ах, капитан, я совершенно упустил из виду, что на следующей странице я уже теряю сознание. Теперь ясно. Капитан Воронцов заметил неизвестных возле своего корабля. Примите мои извинения, но каждый капитан сделал бы то же самое на моем месте. Да-да, все это прекрасно, но все-таки куда же мы плывем? Это будет необыкновенное путешествие. Я беру спорить с любым из вас, что вы ни за что не догадаетесь, зачем и куда мы спешим. Капитан Воронцов, трое наших друзей остались на борту Наутилуса. Вызвать Наутилус по радио. Наутилус, Наутилус, я пионер, я пионер. Перехожу на прием. Капитан Григорьев, мы потеряли из виду неизвестную лодку. Мы отстаем. Это подводная ракета. Прибавить ход. Невозможно. Мои дорогие мальчики, друзья моей юности, властитель морских глубин Немо, гордость необитаемых островов Робинзон, товарищ ветров и парусов, капитан корвета Коршун, поборник истины барон Мюнхгаузен, почетный гость лилипутов, а также великанов и даже лошадей Гулливер. 33 раза мы собирались в нашей кают-компании, объездили весь мир, побывали в самых отдаленных морях и океанах, но всегда вместе возвращались на книжные полки. А сегодня... О! Нас вызывает подводная ракета. Я Наутилус. У аппарата капитан Григорьев. Перехожу на прием. Скорее в библиотеку! Полный вперед! Как же так, ничего не узнав? Поздно. Мы все узнаем 31 декабря, в ночь под Новый год. Нашу следующую встречу! По книжным полкам, друзья, свистать всех наверх. Кого всех? Увы, нас только трое. Мы будем искать всех остальных день и ночь. И, как говорится, продолжение следует. За окошком снова прокричал петух. Фитилек пеньковый дрогнул и потух. Синим флагом машет утренний туман. До свидания вашу руку, капитан. До свидания вашу руку, капитан. Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слушал нас, будет с нами вместе мы еще не раз.